Допустим, мне выпала такая же роль, как Дантесу. Так разве меня царь ему подстроил? Или враждебный талантом общества? Смешно. Пожалуй, это очень как раз непочтительно относиться к талантам не как к людям, а как к достояниям, как к шутам гороховым. Уступать им своих дам, не стреляться с ними, считать, что это божья роса, а не они вам плюнули в рожу. Да нет, я темный инженер, слепое орудие в руках судьбы. Так честнее. Я хочу спать с Натальей. Ради этого огород городил, жену и родителей перешагнул. И она хочет того же. Недостаточно ли? Если я ради него откажусь, разве не сыграю ровно ту же роль в отношении его, если не хуже? Наталья ведь в обиде на меня. Как с ним-то обойдется? Хороший мальчик, я полюбил его. Хотя кого я люблю? И я был хороший мальчик. Так что же, тот мужик, увидев мою как бы святую пустоту, должен был перекреститься и бежать? Он и так поступил по справедливости, по-братски. Ужас! А вот еще ужас, если Ася тогда... Может, он вернулся, она как-нибудь открутилась, и ничего у нее с ним не было? Не дотянешься, не допросишься, не узнаешь ровно никогда. А если все-таки не было, кто же я тогда, что так все теперь понимаю? Морг, как говорит Наталья. А даже если было, все равно морг, раз уж знаю и знаю то, чего сердце не должно знать умом своим, а не мозгом, моргом, вшивым. Что же делать с Ленечкой? Зачем я ввязался, болван? Ишь, расчувствовался, сердечность несуществующего почуял. Сколько раз еще мне обманываться, что я есть, когда меня нет? Впрочем, с каких пор меня нет? А с давних? Боже, что это за пытка без любви? Все обманываешься, все надеешься, а дудки... По губам помажет и все, мимо. Сердцем, видите ли, чувствует, а без сердца нет. А то, что нет сердца, это ли не чувство? Да это ад прижизненный, да еще и за неведомый грех. А с сердцем греши да радуйся. Кому хуже, неизвестно. А может, у меня огромное, доброе, щедрое сердце. А я и этого не знаю, есть оно у меня или нет. Бьется там что-то, трепыхает, а что это? Вот и спрашивается, если я любил Асю сильнее всего в жизни, то любил ли я ее вообще? Я ведь ничего не помню, огромный темный мешок. Казалось, с миновавшим счастьем, а сунул туда наугад руку, такую дрянь вытащил, что больше и не суну, и вспоминать не буду. Так правильнее будет сердечней. Ничего не помню. Лица ее не помню, любви ее не помню. И ведь действительность не помню. Казалось, смерть моя расстаться с ней, а разрыва не помню. Ни боли, ни трагедии, ничего. Просто должен был умереть. Каждую секунду грозила мне гибель, а секунда прошла, я ее не заметил. Просто не стало Аси и все, не помню. Что-то все-таки вроде было, какая-то драма. Не могло не быть. Нет, не помню. Помню, что была Ася, а потом ее нет. И я почему-то на пляже. «Я написал», — прошептал ему Ленечка в ухо. «А?» — монах очнулся. «Только я другое написал, не то, что читал». Монаха взял листок. Ленечка сжался в тихий комок. Монаха пробежал глазами, что-то зазнобило в спине, защипало в глазах, текст поплыл —